Братья и сестры, мы продолжим сейчас наше рассуждение о том, чтобы нам достичь такого блаженного положения, когда у нас будут дети, такие как разросшиеся растения, сыновья и дочери, как искусственные изваянные столпы. Мы подходим к самому трудному периоду в жизни человеческой личности. Трудный период – это подростковый период. Интересную фразу я прочитал в одной книге. Автор выразил такую мысль, что подростковый период – это тот период, которым нужно переболеть, как болеют ветрянкой. То есть нужно переболеть. Ты его не обойдешь никак, подростковый период. В чем проблема подросткового периода? Или в чем, ну, о чем идет речь в подростковом периоде? Почему столько он создает проблем нашим детям и родителям? Проблема, в общем-то, в том, что в этот период с 13 до 15 лет, где-то, может быть, у кого-то с 12,5, ну, это так все относительно, происходит переход из детского состояния во взрослое состояние. Происходит переход, происходит пробуждение вот именно человеческой личности, ее самостоятельности, в каком-то смысле самобытности, потому что у человека, который был все время под нашим влиянием, а тут вдруг вот пробуждается самостоятельная личность и дух, и душа, и тело. И если к этому времени человек, ну, подросток не получил возрождения, дух у него мертвый, да, вот, если в этот период его душа переполняется различными чувствами, с которыми ему порой трудно справиться, а воля его не приучена именно к покорности, то это очень трудный период. И это вот очень трудный подросток, мальчик то или девочка. Поэтому на нас возлагается большая ответственность вот на эти предыдущие периоды и дошкольного, и вот начального образования, вот этот период, для того, чтобы постараться иметь вот эти цели в воспитании и достигнуть них. Вот те вот цели, которые мы выделили с вами, 7 главных целей в воспитании. Подростковый период – это период полной непокорности, игнорирования всеми и всем. Вы знаете, среди детей даже есть определенное такое направление вот у подростков, которые пренебрегают всяческими вот барьерами, ограничениями, выражают протест всему. И порой такие дети собираются в определенные группировки, ну, в основном это в больших городах. У малых это, может быть, где-то личности 1-2, вот, а в больших городах это целые группировки подростков. Однажды был такой случай, приехали братья с благовестием, установили палатку, были проблемы с милицией. Вот, но потом как-то они вот как-то рассеялись. И тогда один из представителей власти сказал: ну хорошо, мы вас оставляем, мы мешать вам не будем, но мы не сможем сохранить вас от подростков. У нас такие формирования есть подростковые, они вам могут причинить столько вреда, сколько, ну, мы не сможем вас сохранить. Подростковый период. Происходит как бы пропасть непонимания между родителями и детьми. До этого родители были определенный авторитет у детей. Дети гордились своими родителями. Дети иногда даже говорят: вот у меня папа такой, а тот говорит: у меня папа еще сильнее, у меня папа еще вот такой вот. Ну, дети гордились. Приходит подростковый период, и у детей проявляется очень сильная непокорность родителям, уничижение родителей. И мы просто удивляемся, от чего такое и почему это пришло, и такого раньше не было. Братья и сестры, вот этот переходный период от детства во взрослое состояние, он производит вот такие проблемы. Что нам делать? Первая цель, которую мы ставили перед собой, это послушание. А здесь полное непослушание. Что нам делать? Братья и сестры, в этих обстоятельствах, когда ребенок проявляет игнорирование родителями, непослушание им, необходимо проявлять великое терпение проявлять любовь, пребывать в молитве, просить у Бога сил, молиться за подростка и не опускать рук. Некоторые из родителей просто сдаются, опускают руки, и течение жизни приобретает самостоятельность. То, что он непокорен, это не значит, что мы должны оставить его в покое. Нет, братья и сестры. Мы об этом сейчас ниже и поговорим. Значит, первая цель наша – это послушание, и мы видим, что оно полностью проявляется непослушанием. Вторая цель, о которой мы говорили, это уважение к родителям, а здесь полное игнорирование всеми принципами родителей и принципами семьи. И мы удивляемся, почему это происходит. Ответ на этот вопрос именно заключается в том, что личность переходит из детства во взрослое состояние. И, как я сказал, вот этот дух, душа и тело, мертвый дух, нет общения с Богом, хотя мы учили, вразумляли, мы вкладывали в разум. Вот. Но не, если еще не произошло возрождение, то это, конечно, трагедия. Братья и сестры, о чем нам нужно переживать в этот период, когда непослушание и пренебрежение родителями? Необходимо заботиться о том, чтобы иметь эту цель в постах и в молитвах, молиться за свое дитя. И вот мне очень нравится этот текст в книге Псалмов, 103 Псалом, 30 стих. «Пошлет Дух свой, созидаются». Вот это то, в чем нуждается ребенок, чтобы Дух Святой вошел в него, и он будет тогда созидаться в духовную прекрасную личность. Однажды я приехал в одну церковь и удивился. Подросточек, член церкви. Меня вызвало это удивление и радость. Причем мальчик. Мальчики как-то вот в этот подростковый период редко принимают крещение. Больше девочки бывают, мальчики попозже. А тут подросток и член церкви. Я даже этому удивился. Вот. Ну, он меня где-то видел, подходит ко мне, приветствуется, как брат, а я даже как-то аж так вот, ну, а потом вижу, ну, поприветствовал, и спрашиваю, ты что, член церкви? Он говорит, да, я член церкви. Я говорю, а как ты сумел? А вот так, покаялся, Бог меня возродил, я член церкви. Ну, я встречаю маму, немножечко познакомился с их семьей, ну, есть свои, ну, переживания, определенное детство, безотцовщина. Вот думаю, наверное, эти обстоятельства и побудили мальчика. Вот так вот, был послушный и покаялся, и все. А мама говорит, ничего подобного. Сколько он доставил горя в 12 лет. Мы думали, мы все его потеряли. Мы объединились всем родством, постились и молились о нем, по-моему, полгода, и он покаялся. И он покаялся, и произошло полное изменение в его отношении к родителям, к церкви и к окружающим. Пошлет Дух свой, Бог пошлет Дух свой, созидаются. Братья и сестры, ну а что нам делать, пока еще этого созидания духовного нет? Вот такой текст Писания я прочитаю. Такой текст Писания. Это первое послание Тимофею. Первое послание Тимофею. Первая глава, стих 9. «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе прежде вековых времен». Братья и сестры, Бог замыслил о нашем спасении и Его совершил для нас тогда, когда мы не сделали ни одного дела достойного спасения. Мне этот стих просто вот, ну вот вызывает определенный восторг божественной любви, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению. Братья и сестры, наша работа с подростками, она должна концентрироваться не по их делам, а по нашей любви к ним. По нашей любви к ним. И нахожу там, где мы ожесточаемся против подростков, там, где они не видят с нашей стороны любви, Это трагедия, которая может разорвать наши взаимоотношения. Собрали пять подростков, вот таких вот агрессивных, таких вот, таких, и построили так общение, ну, люди умеют это делать, построили так общение, что вызвали их на диалог, ну, так умно это люди, психологи так сделали, вызвали их на диалог, мол, вызвав в них соперничество как бы по отношению к своим родителям. И говорят, а что ваши родители вам хорошего сделали? И построили так, чтобы они как бы друг при другом могли, ну, доказать друг другу, что их родители хорошие. И вы знаете, вот психологи, изучая этот эксперимент, ну, это неверующие люди, изучая этот эксперимент, они на что обратили внимание? Никто из них не говорил, что мне говорят, что меня любят, что меня там вот ублажают какими-то словами. Нет, ну каждый из них отметил только то, что родители для него делают. Вот он такой, вот знаете, ну такой вот как бы ну, неконтактный, изолирующийся, грубый. Ну каждый из них нашел, чем похвалиться. Один говорит, отец опаздывал на работу, но отвез меня прежде в школу, когда я даже его не просил. А другой говорит, вот там, ну, в семье не было средств, но группа куда-то ехала, и отец занял деньги и купил для меня, ну, модную там куртку какую-то, вот, в которой, ну, многие из подростков там ходили, и он занял деньги и купил, вот какой у меня, а другой еще. И ученые люди, вот эти психологи, они сделали вывод. Дети подросткового периода или подростки ценят дела. Дела, которые мы для них делаем. Хотя, может быть, они как бы на это, может, даже не реагируют с похвалой, но это где-то формирует в их сердце отношение все-таки к родителям, что они их любят, хотя они не могут справиться со своим вот этим бунтарством, которое в них проявляется. Братья и сестры, в этот период, вот мы говорили, третий у нас принцип цели, это ответственность за свои поступки. Мы говорили о наказании, там, розга, ремень, или ограничения какие-то. Вы знаете, в этот подростковый период наказание, можно сказать, физическое почти неэффективно. Почти. Я не говорю, что совсем. В Писании сказано, и не возмущайся криком его, да? По-моему, так, да. Вот, то есть, говоря о наказании. Но эффективность от физического наказания небольшая, небольшая. Поэтому в этот период вот такого противостояния родителям и семье я бы прочитал вот такой сейчас текст Писания. Это первое послание Тимофею, первая глава, стих 9. «Знает, что закон положен не для праведника, но для беззаконных, непокоривых, нечестивых, грешников, развратных, оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, там для блудников и грехи, вот, ну, последующие там сказаны». Я хочу выделить здесь это слово «закон положен». Братья и сестры, как бы не поступал подросток, но нам надо идти на диалог с ним. Не для того, чтобы читать ему морали, а для того, чтобы утверждать божественное определение, которое есть в Библии по отношению к человеку праведнику и беззаконному. И есть закон. Закон, который положен не для праведников, а для нечестивых, для беззаконных. Закон положен. И с нашей стороны, как родителей, братья и сестры, нам очень важно, чтобы вот ставить наших детей, подростков, перед фактом ответственности. Конечно, прежде всего, перед Богом за их поступки. Потом поставить их ответственность перед семьей, они ответственны за свои поступки, они своими делами вот, унижают семью, унижают отца или мать. И, конечно же, нельзя обойти, что у них есть уже ответственность перед государством. В этот период очень многие подростки попадают за решетку. Я помню, что вот один период из Белореченска вы очень часто выезжали. Вот, много ли там подростков в этой зоне, куда вы выезжали, брат Володя? Вы не помните? Не помните. Однажды я был в зоне не для подростков, но был в той зоне, куда переводят подростков. Я был в большом удивлении. Передо мной был зал на 600 мест. И 600 этих мест было занято людьми молодого возраста, от 17, может, до 21-23 лет. Всего несколько человек там было из пожилых. В основном это была молодежь, которых перевели вот из этой подростковой тюрьмы, перевели вот в исправительное учреждение, которое уже для взрослых. Братья и сестры, ответственность. Сколько подростков, которые несут потом перед государством ответственность за свои поступки? Сколько подростков, которые допускают в своей вольности каких-то драк, убийства людей? Ну, в мире я имею в виду. И сидят, им по 12 лет, они порой посягают на жизнь взрослых людей, имеют успех. Потому что человек может быть неосторожен в вечернее время в парке или еще что-нибудь, за какие-то часы, за несколько рублей убивают людей, подростки. Мне пришлось как-то знакомиться с этой темой, смотреть на эту статистику, вот именно сколько подростков попадают на скамью подсудимых, и потом, братья и сестры, это серьезно. Мы должны детей наших предупредить. Но мы должны именно им понять, что закон положен и перед Богом, и перед семьей, и перед государством. Обязательно нужно убедить их в том, что Господь кого любит, того наказывает. Привести примеры, которые из вашей жизни вы знаете, когда Бог кого и как наказывал. И кого-то болезнью, кого-то еще какими-то мерами воздействия оказывал Бог влияние на каких-то подростков. Одни из подростков, которые растерзала медведица, дети, которые вышли, дети, и растерзала медведица. Это было наказание, это был ответ, это была Божья реакция на их неправильное отношение, уничижение пророка. Братья и сестры, вот в наших отношениях с подростками мы должны установить четкие границы времени, ухода, прихода. Меня очень тронуло свидетельство одного брата, когда в его жизни произошло определенное переживание, и он сделал один поступок, то на это место, где он сделал этот поступок, нашел его отец, приехал к нему и сказал: «Я без тебя отсюда не уеду». И долго там находился, пока сын смирился, сел в машину и поехали домой. Братья и сестры, это борьба, духовная борьба, в которой был отец, который любил сына, который протянул к нему руку помощи, который помог ему из этих обстоятельств выйти. «Я не уеду без тебя. Я буду здесь столько, сколько будешь ты». И подросток, это было дело любви. И он так поступил. Он исправил свое отношение. Братья и сестры, на что хочу особо обратить внимание в работе с подростками. Вот во втором послании к Коринфянам есть такой текст Писания, нахожу, что его особо нужно знать в работе с подростками. Это 10 глава, послание к Коринфянам, стих 4. Это как бы нам, это как золотое правило. «Ибо мы, ходя...» С 3 стиха, 2 Коринфянам, 10:3 и ниже. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и пленяем всякое превозношение, восстающее против познания Бога, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Пленяем. Когда? Когда орудия воинствования нашего не плотские. Братья и сестры, с подростками не допустим крик или разговор на повышенном тоне. Недопустим. Это орудия плотские, которые вызовут только крик. Истерика вызовет только истерику. Орудия воинствования не плотские. Нам нужно особо бодрствовать. И если с их стороны где-то проявляются какие-то неправильные отношения, то с нашей стороны мы не должны этого допускать. Братья и сестры, мы говорили об авторитетах, вот, которые мы должны показать детям. Это Бог, это семья, это церковь. Да? А вот здесь разрушены все авторитеты. Но говоря об ответственности, которую несет подросток, мы можем привести множество примеров, в какие обстоятельства попадали люди, которые, подростки, нарушали эти божественные законы, о которых я уже немножечко сказал. Приведу один пример. В одной семье мне пришлось быть в этой семье. Вот. В одной семье был очень непокорный подросток. Подросток был очень агрессивен. Он был агрессивен с родителями, своими братьями и сестрами. Он был агрессивен вот, в церковь, когда приходил. Просто все не могли на него ни подойти, ни как-то согреть его, ни исправить его. Ну, мне братья из той церкви свидетельствовали, смотря на него, думали, ну это такой будет рецидивист. Что с него будет? И вот при определенных обстоятельствах я был в той местности и встретился с этим молодым человеком. Нам дали 10 минут, поэтому мы еще, я уложусь, братья и сестры. Я встретился с этим подростком. Ну, так вот пытаюсь с ним поговорить, ну, от сердца к сердцу, любезно. Вот, подмечая его преимущества, что он уже вырос, что он уже как мужчина, что он уже положительную сторону нахожу в нем, красивой внешности. Так вот поговорил, и его сердце как-то расположилось. Я тогда вижу, когда расположилось сердце, я ему говорю, я не могу понять, у тебя такие хорошие родители, я, хоть и не близко, но я все равно знаю твоих родителей. Вот, я уважаю твоего отца, вот, семья у вас такая, что с тобой произошло, почему ты такой? Знаете, он как заплакал и говорит мне, дядя Саша, у меня сил уже нет так жить, а что с тобой? Он говорит, ко мне каждый почти день приходит человек в плаще с накидкой, лица которого я не вижу. Это чаще всего после 12 часов ночи. Он стучится в мою спальню. И этот стук уже, я сразу же просыпаюсь. Я не то, что это галлюцинация. Я сажусь на мою кровать. Открывается дверь. Заходит этот человек и стоит. Я в ледяном страхе. Я не могу ни встать, ничего сделать. И потом он уходит. Когда он уходит, я выскакиваю из своей спальни, бегу в другую спальню, бегу к своему брату, к братьям своим и ложусь вместе с ними или между них, хотя они сонные пинают там меня, что ты пришел сюда. Причина. Я у него спрашиваю, ведь это не случайно. Где ты осквернился? Как это произошло? Вы знаете, это произошло... в беседе с ним он рассказал, это произошло через фильмы ужасов, которые он смотрел, это произошло через рок-музыку, которую он любил слушать. И потом, когда я узнал, как вы видели этого подростка, очень часто наушники сюда и провода в телефон. Вот так его видели. И вот это произошло осквернение. Братья и сестры, и таких случаев, я вам скажу, нередко сегодня проявляется. Нам приходилось совершать молитву над подростком, который точно так же почти каждый день видел мужчину, который был в его спальне. И всегда, когда он заходил туда один, он стоял у двери. Это не то, что сонный, это было днем. Опять, где это? Это вот фильмы ужасов, это вот... какие-то там войны между мирами какими-то, это вот эта музыка. Братья и сестры, это вот ответственность, это та, о которой мы говорили, которая была пренебрежена ими. Что делать, братья и сестры? Да, мы с ним побеседовали, совершили молитву отречения, запрещения там. Вы знаете, я посмотрел после этого, он такой был ежикообразный, знаете, такой вот взгляд такой. После молитвы смотрю вот из этого какого-то вот хищного взгляда, смотрю уже взгляд такой более любезный, более мягкий. Вот. Я очень порадовался. Братья и сестры, ответственность за поступки, ответственность за соприкосновение, которое может произойти. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Братья и сестры, вот необходимо не ссорясь, а вот так вот находить эти минуты, чтобы сесть рядом. относиться к нему не так, как он относится к вам. Писание учит нас в Нагорной проповеди, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте, благотворите, молитесь. Вот так учит нам нас Писание относиться к тем, кто с нами во вражде. Братья и сестры, и видя подростка с его таким состоянием, в условиях сегодняшнего осквернения, бесовских наваждений, как нужно подойти к подростку, как нужно пообщаться к ним, как нужно вновь привлечь его внимание к Слову, хранением себя по Слову Твоему, что Бог послал этот Дух, которым будет он созидаться через возрождение. И это нужно подать ему не в форме упрека, что ты такой или сякой, а подать ему как выход. И, может быть, обняв, став на колени, помолиться вместе, может быть, самому, чтобы Господь помог ему вот преодолеть эти проблемы. Братья и сестры, в этот подростковый период мы говорили и в целях воспитания, пятый принцип, мы говорили «приобщать к труду». Нахожу, что это очень важно, чтобы и в подростковом периоде мы стремились приобщать к труду. И тогда, когда дети непокорны, удаляются от нас, не желают что-то делать, находить работу, которая для них заинтересована, и в то же время проявлять нашу принципиальность к тем обязанностям, которые он должен делать. Братья и сестры, не опускайте рук, если когда-то один раз он это не сделал. Стойте, не отменяйте ваших принципов. Стойте, что ты должен это сделать. За тебя сделал отец, который утомился. Иди сегодня делай. Вы знаете, и он переломит себя. И он пойдет, будет делать то, что нужно делать. У нас сейчас идет стройка дома молитвы. Там один из братьев ответственных, когда-то вот он раньше много работал тоже с детьми, и я вот из лагеря выехал туда, и он говорит, я собрал подростков вот на этой неделе, и столько-столько сделали. И он говорит, вот те, которые как бы непокорны, а здесь объявили об этом в церкви, а потом еще и похвалил, собрал их, и вместе с братьями делали одно дело. И вот это, знаете, желание чувствовать себя взрослыми, работать на уровне, это их воодушевляет, и это их соединяет с нами. Братья и сестры, не лишайте вот подростков физической нагрузки, а наоборот ее находите, и тогда, когда они от нее отказываются, не отменяйте ваших решений, все равно побуждайте их и достигайте цели, чтобы они вместе с вами работали. И я хочу сказать, что это будет большой помощью. В этот период необходима физическая нагрузка, хотя иногда, может быть, ваш подросток будет терять физические силы, как бы не будет сил, и это тоже есть, и тоже имеет место свое в нем. Но, тем не менее, физическая нагрузка необходима. Шестой принцип мы говорили о том, что воспитание, правильное воспитание к противоположному полу. Когда ребенок был маленький, мы воспитывали их через нашу жизнь уважение, любви, послушания и помощи. Да? Когда ребенок подрос, мы воспитывали, чтобы вот эти принципы сохранялись в нем по отношению своих близких. Братья и сестры, но в этот период. Но в предыдущий период у них был антагонизм, ссора. Но в подростковый период у них пробуждается влечение друг к другу. Влечение. Вы знаете, это влечение как однополое, так и разнополое влечение. Почему? Они понимают друг друга. Это является причиной их влечения. Хотя здесь примешивается какое-то и сексуальное влечение. Но истинная причина не в сексуальности, хотя и в этом есть, а истинная причина в понимании друг друга. Они друг для друга становятся определенным авторитетом. Ребенок или подросток в этот период, когда в нем так все противоречиво, и он не может с собой справиться, необходимо, братья и сестры, независимо от его отношения к нам, продолжать именно то отношение любви, которое мы уже с вами отметили в первом послании к Коринфянам. Прошу прощения, в пятой главе Нагорной проповеди. Любить, благословлять, благотворить. Ни в коем случае нельзя ограничивать подростка в этот период что-то не купить или не покормить, или что-то это не будет вот, играть, ну, такую, или не будет оказывать полноценного влияние. Самое полноценное влияние – это искать подхода и с ним иметь общение. И хотя они будут выражать как бы отсутствие такого желания, но это будет только выражение. А внутри себя вот исследователи находят, что у них есть желание к общению. И только та причина, что где-то мы не понимаем их, они не понимают нас, и создается конфронтация. Братья и сестры, что важно, мы подходим к завершению. Что важно, не столько требовать, но сколько стоять на этих принципах, требования, которые мы перед ними ставим, в вопросе дисциплины, времени, работы, отношения к старшим, младшим. Стремиться к тому, чтобы, не меняя требования, делать им добро, делать им добро и непрестанно за них молиться. И как я сказал в самом начале, мне очень понравилась эта фраза, подростковый период им надо переболеть, как ветрянкой, и пройдет этот период. Вот при нашем умелом контактировании с ребенком пройдет этот период, и ребенок справится со своими вот этими внутренними непониманиями, вот, с нашей помощью, с нашими молитвами. И вы знаете, при анализировании вот окончания этого подросткового периода, перехода вот в молодежный период, более в юношеский период, многие подростки, оценивая свое неправильное отношение, потом коренным образом меняли свое отношение к родителям. И то негативное отношение было причиной их покаяний порой перед родителями, перед Богом. Терпение необходимо нам, молитвы необходимы нам, братья и сестры, посты необходимы нам. И знаете, что еще необходимо? Находить нужно тех подростков, которые уже это пережили и, может быть, какой-то, ну, могут быть для них добрым примером. Может, даже ездить к таким в гости, общаться. И такие подростки, я знаю таких несколько примеров, когда вот была определенная группа подростков, потом некоторые из них покаялись, как бы вырвались из этого плена. И потом они оказали хорошее влияние на этих, потому что родители об этом подумали, стали ездить к тем в гости, стали общаться, там пить чай. Вот. Дети в это время как-то общались. И вот это изменение, которое произошло в одном из подростков, это изменение оказало хорошее влияние. Он как-то нашел подход вот к этому, уговорил пойти в собрание. И одних, других, и вся группа вот переменила свое враждебное отношение к родителям, враждебное отношение к церкви. И вышли из этого положения. Братья и сестры, нелегка эта работа, но я хотел бы вот сконцентрировать наше внимание на двух текстах Писания, подводя как бы итог этой работе с подростками. Это любовь и стремиться к тому, чтобы орудие воинствования, как мы прочитали с вами из второго послания к Коринфянам, 10 глава, 4 стих. «Орудия воинствования наши не плотские, но духовные. Это пост, молитва, слово. И Бог будет достигать наших детей». Мне понравилось, у нас в церкви несколько молитвенных групп. Вот. А потом неожиданно один из братьев организовал еще одну молитвенную группу. Просто так вот объединились родители подростков. И в среду, когда пост о детях, вот этот семейный пост, они объединились и каждый день собирались в молитвенном доме вечером для молитвы, заканчивали пост вместе. Никто их к этому не побуждал, ни я не побуждал, ни другие там пресвитера. А вот возревновали и стали собираться, и стали молиться. И хотя, может, знаете, больших еще изменений не наступило, но некоторые уже произошли. Изменения в детях, это было уже, ну, вы знаете, утешением. Это было таким побуждающим мотивом, что эта группа стала расти. Я на это посмотрел и очень обрадовался. Даже несколько раз сам, когда в среду бывал дома, приходил на эту молитвенную группу. Братья и сестры, не будем опускать рук, будем молиться, будем облекаться во все оружие Божие, и Господь обязательно даст нам победу и благословение. Братья и сестры, нам не остается время для совместной молитвы. Я, наверное, совершу молитву сейчас, а пусть эта тема, которая вот предложена мне именно по воспитанию детей, о которой мы поговорили, пусть она останется в наших сердцах и будет побуждать нас к молитвам, побуждать нас к ответственности за каждый возраст, о котором мы поговорили, для того, чтобы сыновья наши были как разросшиеся растения, а дочери как искусно изваянные столпы, такие как Давид, такие как Авигея, и не такие как Навал, и не такие как жена Лота или жена Иова. Братья и сестры, это зависит от нас, какие будут мужчины, какие будут девицы. Это сегодня в нас, этот материал в наших руках. Нам только нужно правильно работать, и увенчается успех в руках наших, когда мы будем совершать это орудие воинствованиями духовными и с божественной любовью, которая все преображает. Время наше вышло. Встанем и помолимся.